Глава 24. Рустам. Найдя меня взглядом, Ясмина сильно смущается. Заливается умопомрачительным румянцем. Это заметно даже на расстоянии нескольких десятков метров. Сложно вспомнить, когда меня так вставляло от невинности и природной скромности. Черт, да все дело в том, что никогда. Я прекрасно осознавал и осознаю, как тяжело таким людям живется. Поэтому никому бы не посоветовал жить без брони. Чем толще, тем лучше. Но ей чистота нереально идет. Оставшиеся десяток метров она преодолевает, глядя исключительно на меня. Не смотрит по сторонам, хотя и пересекает узкую проезжую часть, разделяющую пешеходную зону с парковкой. Правила дорожного движения давно не повторяла? Спрашиваю с усмешкой. Глаза девушки округляются, становясь поистине огромными. Несколько раз взмахнув темными ресницами, она опускает голову, пряча от меня свое лицо. Машин не было. Оправдывается, разглядывая носки своих белых кроссовок. В который раз рядом с ней ощущаю себя пацаном, неспособным выйти из пубертата. Самому смешно. Расскажи, кому другому не поверят. Рад, что ты нашла для меня свободное время. Произношу негромко, наклонившись к ее ушку. Она вздрагивает от неожиданности. Ребенок еще, что тут скажешь? Стоило бы задаться вопросом, зачем она мне. Но я упрямо гоню его от себя прочь. Вместо этого залипаю, разглядывая едва заметные веснушки на кончике ее носа. Странно, что раньше их не было видно. Косметикой девушка почти что не пользуется. За время, прожитое под одной крышей с дочкой, научился разбираться в некоторых тонкостях. И солнца в Москве давно не было. Откуда им было взяться? Едва удерживаюсь от того, чтобы коснуться россыпи на ее коже. Останавливает только нежелание ее пугать. Я не думала, что ты предложишь встретиться после случившегося. Она все же собирается с духом и поднимает голову. Слабо улыбается. Неудобно вышло. Я не хотела тебя подставлять. Что? Подставлять? Каримов, куда ты лезешь? Не знаю, плакать или смеяться. Вероятнее второе. Но я все же сдерживаюсь, чтобы не обидеть ненароком Ясмину. Взяв ее за руку, огибаю капот и открываю для девушки пассажирскую дверь. Дожидаюсь, когда она устроится на сиденье. После этого подхожу вплотную, нависая над ней. Ясмин, мне 40. Я, как ты уже догадалась, состоятельный бизнесмен. Владею строительным холдингом и блокирующими пакетами акций нескольких банков. Было бы даже интересно посмотреть на ту ситуацию, в которой ты могла бы меня подставить. Говорю без какого-либо бахвальства. Хочу одного, чтобы она не загонялась по пустякам. Мама, конечно, была очень удивлена, но осталась в восторге от девушки. Звонила мне после несколько раз, предлагала привести девушку к ним в гости. Наивная, я давно на подобное не ведусь. Но все же это не повод для того, чтобы хоть сколько-то париться. Больше 20 лет назад перерос потребность отчитываться перед родителями. Они в курсе и стараются лишний раз не вмешиваться. Ясмина, однако же, произвела такой фурор на мою мать, желающую в очередной раз бабушкой стать, что она теперь спит и видит, как бы девушку взять в оборот. Последней знать об этом не нужно. И без того трясется, как последний осенний лист на ветру. Перед тем, как сесть за руль, открываю заднюю пассажирскую дверь и достаю цветы. Увидев их, Ясмина вспыхивает с новой силой, но старается сдержать эмоции. Только горящий взгляд дает полную ясность, насколько ей приятен такой незначительный, казалось бы, подарок. Тут без шансов, конечно. Так мастерски кружить голову мужикам своим восторгом — навык исключительно врожденный. В противном случае всегда чувствуется фальшь. Она даже не подозревает, какой производит эффект, украдкой ныряя носом в букет, когда я обхожу капот автомобиля и забираюсь в салон. Так неожиданно. Спасибо большое. Проводит кончиками пальцев по нераскрытым бутонам. Жаль только, что они могут завянуть, пока мы будем... Она осекается, не зная, чем мы займемся. Признаться, в этот раз я тоже не знаю. Дел было навалом. Не успел подумать над программой на вечер, о чем сейчас очень жалею. С радостью бы поехал к себе домой вместе с Ясминой. Но не уверен, что в привычной для себя обстановке снова смогу сдержаться. Желание во мне эта девушка пробуждает совершенно не детские. Скорее, наоборот. И если бы не жесткий самоконтроль, коим я в совершенстве обладаю, давно бы уже ее загнул и поимел. Куда бы ты хотела поехать? Интересуюсь приличия ради. Пока она собирается с мыслями, нажимаю на кнопку запуска двигателя. В моем положении отношения с девушками, подобными Ясмине, можно отнести к сложным. Невольно приходится заморачиваться, в то время как вокруг полно более простых и доступных вариантов. Они не хуже и не лучше, просто другие. Понятные, что ли? Я всегда наверняка знаю, что от меня нужно той или иной особе женского пола. Бабло, новая тачка, отдых на островах, чтобы освежить свой без того идеальный загар. Я честно не знаю. Признается она аккуратно, будто бы опасаясь, что я могу ее отправить домой. Бар, клуб, ресторан. Перечисляю места, куда любят ходить женщины из моего окружения. В том числе дочь и бывшая жена. Зря я о них вспоминаю, потому что внутри с новой силой поднимается волна раздражения. Никогда бы не подумал, что малышка, когда-то любившая шлепать босыми пятками по паркету, сможет выводить меня на такие резко негативные эмоции. Злюсь, конечно же, не на дочь, а на себя за то, что ее упустил. Сейчас уже поздно, но или приходится врубать излишнюю жесткость, чтобы она хоть как-то въезжала в те рамки, которые я для нее создаю, для ее же блага. Я не пью, не танцую, а в ресторане мы уже были, размышляет Ясмина вслух, все крепче прижимая к себе цветы. Надо же, какие эмоции способен вызывать простой веник. Я и не знал. Цум, предлагаю еще вариант, чем пугаю ее до жути. После секундного замешательства Ясмина впервые яростно стреляет в меня глазами. Но как только я начинаю смеяться, мгновенно расслабляется. Ну, у тебя и шутки. Не сдержавшись, что мне только на руку, едва ощутимо и все же возмущенно ударяет меня ладонью по плечу. Уж лучше к тебе, чем... Вот мы и проболтались, отлично. Накрываю ее ладонь своей, не давая отдернуть руку. Уверена? Сложно снова не рассмеяться, наблюдая за тем, как она начинает жевать свою нижнюю губу. Явно нервничает. Вставляет, как же меня вставляет ее присутствие рядом. Ясмина задерживает дыхание на несколько секунд, после чего реально меня удивляет. Да, я не против поехать к тебе.